Автоматический ящик у въезда на стоянку насмешливо звякнул и показал им бумажный язык. Горячий уличный воздух потек в открывшееся окно. Ларри спрятал вырванный ярлычок в бумажник и продолжал. «А если помощник судьи перебросится словом с кем-то из сидящих в зале, я потом обязательно постараюсь переговорить с этим человеком, выяснить, знает ли он помощника, как его зовут, откуда он, какой университет кончал. Ведь всякая мелочь, которую мы узнаем о нашем ближнем, — это ниточка, привязывающая его к нам. И эти ниточки, в конце концов, могут сплестись в прочную веревку, в канат. Ремесло адвоката — наполовину ремесло сыщика. Чем больше мы знаем о человеке, тем внимательнее он делается и к нам тоже. Взять хотя бы вас. Вы уже не смотрите на меня с таким пренебрежением, как в первый день знакомств. Хотя что изменилось? Только то, что я так много узнал про вас за эти дни. У меня теперь не отбросишь мою волю одним щелчком. Хотя вам этого по-прежнему хотелось бы. Но веревка уже толстовата. На входе в здание суда были установлены две электронные калитки, одна для адвокатов, другая для всех прочих. Ларри прошел через свою задумчиво и небрежно. Кипер был встречен отчаянным трезвоном. «Ну, и где же вы спрятали свой пистолетик на этот раз?» — спросил приветливый охранник. Кипер начал выгружать содержимое карманов в пластмассовый подносик. Ключи от автомобиля, мелочь, солнечные очки. Не помогло. Невидимый страж снова залился своим электронным лаем. «Вспоминайте, вспоминайте», — говорил охранник. «Цепочка с крестом на шее, стальные коронки во рту, запонки. А вчера одна дама пять раз пыталась пройти, и что же оказалось? У нее в бедре после операции железный штырь. Хирурги изобретают, а нам расхлебывай». «Вот он!» — воскликнул кипер. «Вот здесь, под подкладкой. Это всего лишь складной штопор. А я-то не мог понять, куда он запропастился. А как же вы открывали бутылки? Ай-яй-яй-яй-яй, неужели зубами?» Охранник мял в руках снятый пиджак, пытаясь пальцами добраться до штопора через дыру в кармане. Но и третья, и четвертая попытки не удались. Только когда кипер снял подтяжки с большими застежками и ботинки с железными подковками, электронный пес дал ему пройти. Разутый и раздетый, он стоял под насмешливым взглядом кошелота Ларри. Кажется, в таком именно виде людей отправляют в тюремную камеру. И еще отнимают ботиночные шнурки и ремень, чтобы заключенный не мог повеситься. Если бы сейчас с потолка упала решетка и отделила его от остального мира, кипер не удивился бы. В судебном зале тихо бубнили десятки голосов. Ларри настороженно оглядывался, кивал знакомым. Пыхтел что-то себе под нос. Они пробрались на свободные места в заднем ряду. Головы перед ними склонялись друг к другу попарно. Адвокат-клиент, адвокат-клиент. Последнее наставление, запоздалые советы, уточнение стратегии. Кипер чувствовал, что холодок необъяснимой робости заползает в него откуда-то из далеких школьных лет. «Подсудимый Райфилд, признаете ли вы себя виновным в разрушении чужого семейного очага?» Судья запаздывал. Кипер достал из кармана письмо от школьного учителя. Надо бы хоть раз ответить ему.